Видели когда-нибудь как гончая, нормальная, а не те монстры, про которых сейчас идет речь, резко встает в стойку и готовится ринуться вперед. Так вот, мы с Кириллом сейчас были что те же гончие. Вермайн определенно почуял возможность закрыть вопрос с просьбой князя и оставить того в большом долгу перед собой. А для меня тут пахло надеждой наконец-то найти ниточку к тем людям, что из всех сил стараются меня прикончить. Это же сколько проблем сразу решится, если их устранить. Осталось лишь дать отмашку и две гончие стремглав броситься к своей цели. «Инфа не лажа?» – спросил Кирилл. Васька клянется, что не пургу гонит. Он же инфой как раз торгует, репутация у него норм. Даже согласился посидеть с нашими пацанами, пока мы проверяем его слова. А он ведь знает, что вы его сразу прикопаете, если он вам наврал. Не, все четко. Найди Аболтуса с его отрядом, пускай мчатся сюда. Тут же начал отдавать команды Кириллу, поднимаясь на ноги и выходя из-за стола. Еще мне нужно десятка два бугаев. Мы сейчас же едем к этому Бульбе. Спросим у него, для кого он этих гончих держит у себя. Я с вами, как само собой разумеющееся, сообщаю Вермайну. Не, пацан, ты, конечно, крут, но тут дело особое и... Те люди, которые натравили монстров на поместье и князя, и которых вам приказано найти, они охотятся за мной, выдаю Кириллу главный секрет всей этой истории. Мужчина на мгновение замирает, во взгляде появляется понимание. Отсюда и отряд гвардии князя при полном параде, который постоянно присматривает за тобой, сам догадался Вермайн. Оттуда, согласно киваю. Так что, титьки будем мять или ты возьмешь меня с собой? Поехали. Теперь и мне самому интересно, чем все это обернется. Глава 27. Рождение Чернобога. Собирались бандиты на дело всерьез. Уже минут через 10 в одной из больших комнат среди подвальных помещений Розовой Пантеры собралась целая куча людей. Все хорошо вооружены, а вот со снаряжением было как-то хило. Оно и понятно, все же это бандиты, а не княжеская гвардия, которую, как правило, набирали из бывших полицейских и военных. Да и армейское снаряжение достать куда сложнее, нежели списанное с разных складов оружие. Среди этой группы выделялось 7 ребят с пистолетами-пулеметами. Я явственно чувствовал, что они обладают магическим даром. Видимо, это часть тех боевых магов, что набрал к себе в группировку Вермайн. В основном у них был 3-4 ранг. Не так уж плохо для простолюдинов. Хотя, возможно, обучаясь они нормально в какой-нибудь академии, то достигли бы чуть больших результатов. Однако, возможно, это замысел Кирилла, которому точно не нужен был сильный соперник за место лидера братского круга. И еще был один немного странный мужик. При нем не было оружия, а сам он хоть был размером со шкаф и выглядел крайне грозно, но вот взглянешь на него и ты сразу понимаешь, деревня. Вот самое натуральное. Чего стоило лишь то, что пока остальные собранным Кирилл и бандиты косо смотрели на меня, этот бугай непринужденно подошел ко мне и протянул руку. «Меня Сашка зовут, но все кличут меня Аболтусом. Никита», — представился я, пожимая ему руку. «Пока без кликухи. Ну это дело наживное. Слухай, а тебя Кирюха с собой берет? Хиловат ты малость, если честно». В качестве ответа создаю в своей правой ладони огненный шар размером с кулак этого шкафа на ножках. Подкидываю его на глазах всех собравшихся, ловлю и потом просто развеиваю. Сразу после этого бандиты уже смотрят на меня почти благодушно. Одно дело, когда с тобой идет непонятный пацан, а другое, когда это маг, который на кое-что способен. А во, так ты магич, радуется Аболтус, тогда все ясненько. Слушай, а ты ведь не рядовой боец, да? Спрашиваю у него. Ага, меня Кирюха назначил лейтенантом пару годков назад, я же это... Тоже магич, слабенький, но выносливый, много магии выдать могу. Аномалия я, во, маг-деревенщина, и общается он диковато. Только начинаю привыкать к тому, что бандиты почти одним матом общаются, а тут еще вот такой экземпляр. Ладно, стерпится, слюбится. Пока вроде все не так плохо, как может показаться с первого взгляда. В этот момент в помещение, которое, кстати, является временным складом, зашел Кирилл. Так, братва, слушаем внимательно, сходу перешел он к делу. Едем в гости к Бульбе, все знают такого, этот ушлепок сейчас хранит у себя на складе груз в виде целой стаи теневых гончих. Если кто не знает, то это один из видов тех уёщ, которые время от времени лезут к нам из других миров. А еще такие же твари атаковали поместье князя. Поэтому добираемся до места, валим всех лишних людей, а вот Бульба мне нужен живым. Он должен сказать, на кого работает. Все понятно, бандиты закивали головами и начали говорить понятно и все в таком духе. Вермайн всех нас осмотрел и его взгляд остановился на стоящем рядом со мной бугае. А Болтус, где твой ствол? Спросил мужчина. Да я это, не взял его, ну не люблю я эти железки. А башку свою любишь, ведь я ее сейчас нахер оторву. Быстро пошел и взял себе какой-нибудь ствол. Остальные давайте наружу, нас уже ждут фургоны. Что характерно, то, что у меня не было огнестрельного оружия и даже простого ножика, никак не заинтересовало Кирилла. Видимо, счел, что я ни одним из этих типов оружия пользоваться не умею. Зато магией вроде неплохо орудую, поэтому оставил все как есть. Ну и ладно. Снаружи действительно ждало три черных фургона, в которые мы загрузились. Потом подождали, пока явится Болтус с автоматом наперевес, и только тогда поехали в нужное место. Через пару часов мы были на окраине Алупки. Тут почти на самом берегу была расположена складская территория, и складов тут было очень много. Но нас интересовал лишь один из трех самых больших складов. Там должен быть нужный нам человек по прозвищу Бульба. Уже был вечер, людей тут было не очень много, так что мы выгрузились прямо у входа на складскую территорию. И почти сразу к нам подбежал старенький охранник. «Кирилл, я все проверил, как ты просил», — сказал он, обращаясь к Вермайну. «Бульба на месте, но к нему минут 10 назад его дружки приехали. Оружия при них вроде не было, но на самом складе оно явно обязательно должно быть. Молодец, старик», — похвалил его Кириллу. «Потом тебе все заплатит, а сейчас свали от греха подальше». Охранника дважды просить не надо было. Он тут же посеменил куда подальше с максимально возможной скоростью. «Как я и сказал, будем валить всех лишних людей», — сказал нам всем глава группировки. «Повторяю, Бульбу обязательно брать живьем». «Да смекнули мы, не тупые», — усмехнулся Аболтус. «Ага, только вот смотрю я на тебя и сильно в этом сомневаюсь. Босс, скажи, а если я все проверну быстро и так, что никто даже ни разу не пальнет?» — спросил я у Кирилла. 5, максимум 10 минут и Бульба будет у нас в руках, а его дружки мертвы. Могу это обеспечить». Вермайн как-то с сомнением посмотрел на меня. Тем не менее, спустя секунд 5 он заговорил со мной. «Я тут Блица расспросил, так он рассказал, что ты еще тварей умеешь всяких призывать. Мол, они даже тачку догнали и притащили тебе троих беспредельщиков. Вот не услышь я таких подробностей, то точно отказал бы тебе, а сейчас сильно призадумался. Ты же и сам понимаешь, что я не какой-то самоубийца», — говорю мужчине, — «и не пытаюсь понтоваться. Мне самому нужно, чтобы этот Бульба остался в живых и смог отвечать на вопросы. Я просто могу без проблем все это обеспечить». «Кирюх, опусти хлопца вперед», — неожиданно заступился за меня Аболтус. «Если голову сложит, то сам виноват, а если все сделает как надобно, то красавчик он». «Ладно, попробуй», — согласился Кирилл и кинул мне рацию, которую я тут же прицепил на пояс. «Но если начнется пальба, то мы сразу вступим в дело, понял?» «Понял, все, я пошел». До склада добрался быстрым шагом, дверь трогать даже не стал, прошел через тени под ней. Внутри было адски темно, тут вроде как Бульба со своими людьми должен быть, разве нет? Двигаюсь вперед, и мои шаги эхом окликаются по всему огромному помещению, и неожиданно, шагу так на 40-м, включается свет. Я рефлекторно тьмой прикрываю глаза, так что свет меня не ослепляет. Благодаря этому вижу перед собой нескольких вооруженных людей и еще теневых гончих, штук 20 так. «Это что, шутка что ли?» — начал возмущаться один из мужчин. Он один был без оружия в руках. «Вермайн послал какого-то мальчишку по мою душу, а ты значит Бульба?» «Да, интересуюсь у него. И у тебя тут действительно теневые гончие имеются? Ох, в какие же серьезные проблемы ты влип, приятель. Хлебало закрой, я тебя сейчас тут кончу и потом твоим большим боссом займусь. У моих нанимателей даже есть свой человек в вашей группировке, а еще они устроили вашему братскому кругу крупные проблемы. Скоро вас всех прихлопнут как тараканов». «Какие, однако, интересные вещи он говорит, но займемся размышлениями чуть позже. Сначала разберемся с лишними людьми и монстрами. Ты бы болтал поменьше, советую мужчине. Да и меня одного хватит, чтобы с вами разобраться. Заносчивый сопляк. Ничего, сейчас тебя один из моих песиков сожрет тебя». Фас, одна из гончих действительно рванула в мою сторону. Только она не успела преодолеть и половину расстояния между нами, как что-то мелькнуло, а затем тело твари упало на пол в одном месте, а ее голова в другом неподалеку от первого. Мяу. Рядом со мной появился Шафран, который принялся вылизывать отравленную лапку. Бойцы Бульбы переполошились, увидев внезапную смерть гончей, а вот остальные монстры неожиданно начали скулить, только завидев моего маленького приятеля. «Кошки, знаешь ли, плохо уживаются с собаками», — говорю я с максимально злодейской ухмылкой, — «а мой друг их особенно не любит. Поэтому он даже позвал с собой сюда своих братьев и сестер», и тут же в каждом темном углу этого склада начали появляться кровавые глаза. Всего за несколько секунд их стало больше сотни. Контрабандисты в страхе осматривались, а теневые гончие скулили как щенки и пытались прижаться друг к другу как можно теснее. Эти монстры куда лучше понимали, что вот-вот произойдет. А затем со всех сторон к своим жертвам ринулись фиолетовые молнии. Гончие погибли практически моментально, их буквально разорвали когтями на мелкие кусочки. Людям повезло гораздо меньше. Дьявольские коты царапали их, наносили глубокие раны, но не убивали, держа свои когти и клыки подальше от шеи и прочих частей тела. Попадание длинными когтями по которым может привести к быстрой или даже моментальной смерти. Но ничто не длится вечно. И вот, спустя всего 20 секунд, как началось мельтешение фиолетовых молний, все закончилось. Дьявольские коты, в том числе Шафран, исчезли, а после себя они оставили разорванные тела гончих и убитых контрабандистов. Живым и даже невредимым остался лишь Бульба, который стоял, замерев как статуя, глядя на развернувшуюся перед ним бойню. Лишь спустя несколько секунд он падает на колени, видать, ноги перестали держать. Сегодня был один из тех немногих дней, когда Шафран что-то сделал для меня просто так и потом не будет требовать вкусняшку. К обычным собакам и даже волкам дьявольские коты относятся как к людям, им на них похрен. А вот что касается монстров, имеющих общие черты с собаками, то здесь в котах просыпается какая-то необъятная ненависть. Шафран даже позвал сородичей, лишь бы поубивать гончих. Люди же попали под их лапы за компанию, если можно так сказать. «Не шевелись, иначе повторишь судьбу своих товарищей», — говорю выжившему. Тот начинает активно кивать головой. «Я же беру рацию с пояса и связываю с Кириллом. Все чисто, лишние люди и не только они ликвидированы. Бульба ждет вас». Несколько секунд, и вот внутрь вваливается вся наша дружная компания, которая также замирает, увидев кровавую баню. Они явно не верили в то, что я смогу в одиночку тут все провернуть. А уж то, что мне удастся тут устроить нечто подобное, было для них за гранью. «Вот я вижу Чернобога перед собой», — сказал Аболтус, пристально глядя на меня, увесь в черном и забирающий смертных внафь. «Че?» — спросил один из бойцов, и судя по лицам остальных, они тоже почти ничего не поняли. «Ты чё опять несёшь, Аболтус? Он говорит про Чернобога», — решил пояснить Кириллу, который определённо понял, о чём идёт речь. «Был такой бог у древних славян когда-то, якобы бог разрушения и правитель Нави, мира смерти, куда уходят все мёртвые. Вот Аболтус и сравнил нашего парня с этим богом. Видать, в той глухой деревне, где он родился, до сих пор в языческих башков верит. Ха, а ведь вполне добротная и подходящая кликуха получается. Поздравляю, пацан! Будешь у нас теперь Чернобогом, заслужил. Хотя я бы тебя назвал Фредди Крюгером». Я лишь пожал плечами. «Ну, Чернобог как Чернобог. Не самая обычная бандитская кликуха, но определенно лучше большинства. Один на болту с чего только стоит. Так что пускай зовут Чернобогом». Контрабандист Бульба все еще стоял на коленях, только теперь двое бойцов Кирилла сторожили его, пока остальные принялись убирать трупы и осматривать помещение. Он даже не пытался сбежать и не молил о пощаде, лишь трясся от страха. К нему подошел Кириллу. «Ну что же, Бульба, пора нам с тобой поговорить. Глава 28. Ответы не очень-то и помогают. Кириллу, да я же никогда...» Принялся активно оправдываться Бульба. «Я и не знал, что этот парень один из твоих и...» Кирилл без особых предисловий ударил контрабандиста по лицу своим кулаком. Тот чуть не свалился на пол окончательно, даже был вынужден упереться руками в пол, и на правой скуле мгновенно начал расползаться большой такой синяк, тяжелая рука у главы братского круга. «Да что ты мне тут начал гнать, а?» — начал орать Вермайн. «Гнида ебая, я тебя сучеру терпел хай кратко и знает сколько, а ты в ответ решил подставить меня, яйца тебе оторву и заставлю сожрать, тебе». А я молча наблюдал за разворачивающейся сценой и тем, как Кирилл обещает бедняге всяческие кары. Заодно развеял заклинание самоуничтожения. Да, на этого Бульбу тоже повесили соответствующую печать. При этом, если на тех двух убийцах, что несколько дней назад пытались убить меня, печать была поставлена аккуратно, если можно так выразиться, то в случае контрабандиста она была словно нанесена поспешно и чуть-чуть криво. Уверен, этот дурачок даже не знает, что с ним сделали. Ничего, печати уже нет, Бульба сможет рассказать нам все, что знает. Судя по затравленному взгляду, его даже пытать не придется, вот-вот начнет болтать без умолку. Мне надо лишь подкинуть немного дровишек в костер. Босс, этот придурок сказал кое-что, прежде чем мне пришлось разобраться с гончими и его дружками, говорю Вермайну. Из его слов стало ясно, что люди, на которых он работает, ответственны не только за то нападение монстров на поместье князя. Вся эта ситуация с беспредельщиками тоже на самом деле их рук дела. О, все, Вермайн явно едва сдерживает свою злость. Мои слова завели его не на шутку, и можно назвать чудом то, что он тут же не прикончил контрабандиста. Кириллу все же может держать себя в руках, не зря является главой целой бандитской группировки. Бульба же сжался и с ужасом в глазах смотрел на Вермайна. Полагаю, он прекрасно знает, что с ним теперь сделают, и вариантов сохранения собственной жизни у него почти не осталось. «Я все скажу», – залепетал контрабандист. «Расскажу все, что знаю. Вот это разговор. Подходу поближе и обращаюсь вслух. Это все румыны. Они собрали людей, дали им все необходимое и сказали ложкам устроить бандитскому кругу как можно больше неприятностей. А еще им нужен был какой-то пацан, которого они пытались достать в поместье князя. Потом вроде еще сделали попытку, но и тогда облажались. Вот, прислали еще партию монстров, чтобы сделать третью попытку. Мы с Кириллом с удивлением уставились друг на друга. Ты чего с румынами не поделил, что они решили уничтожить твою группировку? Спрашиваю у Вермайна. А ты им чем насолил, что они тебя грохнуть хотят и не боятся даже князя? Вопрос на вопрос ответил тот. Воцарилось молчание. Мы снова уставились на пленного и почти одновременно почесали свои головы. Мы вроде как наконец-то получили долгожданные ответы, но они нас, мягко говоря, удивили до такой степени, что даже непонятно, как на все это дело реагировать. Какая, нахрен, Румыния? А румыны это же цыгане? Да, решил поинтересоваться Аболтус. Мы с Кириллом обернулись к нему и посмотрели на него как на последнего дурака. Это же сделали и другие бандиты. Даже Бульба позволил себе нервно хихикнуть, глядя на здоровяка. А Болтус же вполне искренне не понимал, чего мы на него все уставились. «Сашка, заткнись, Най», — сказал Вермайн, и мы с ним вернулись к беседе с Бульбой. «Слышь, урод, а ты мне тут пургу не гонишь? Какие к ебем румыны, а? Да самые настоящие. Я точно знаю, что целых два дворянских рода тамошнего королевства участвуют во всем этом. Гридискулы и Гроссу. Вообще я был готов услышать интересную историю, как далекий предок Зотовых однажды наступил на ногу другому дворянину, и с тех пор его род мечтал жестоко отомстить. Черт, да если бы мне поведали, что это на самом деле Рюриковичи желают раз и навсегда избавиться от Зотовых по той или иной причине, то я бы поверил. Эти версии хотя бы звучали логичнее и реалистичнее. Но нет, всплыли румыны. Причем не абы какие, а целые дворяне. Правда, что-то мне не верится в то, что всего два жалких дворянских рода смогли провернуть такое. Королевство Румыния вообще крайне слабая и бедная страна. Она еще кое-как держится за счет торговых путей и выходу к морю, но дела там идут едва ли не хуже, чем в России 30-летней давности. И хотя Румыния вроде как является членом дружной европейской семьи, на деле же это скорее отстойник Европы. А еще страна почти официальный вассал турков, которые выжимают из нее все соки и руками румын устраивают всякие подлянки прочим европейцам. В этом деле чувствуется, что задействованы огромные ресурсы, связи и даже агентурная работа разведки. Собрать по всей России различных бандитов, перевести их в Крым, вооружить всем, чем только можно, и отправить махаться с братским кругом. И все это провернули, не привлекая внимания правоохранительных служб. Не, два мелких румынских рода на такое явно не способны. Тут либо правящий род этого королевства задействован, либо вовсю торчат уши турков. И нахер они все это устроили? Спрашивает Кирилл у Бульбы. Они хотят постепенно забрать полуостров себе. Сначала они собираются избавиться от братского круга и поставить своих бандитов вертеть всеми делами. А потом типа постепенно подтачивать власть местных дворян и настраивать людей против них. Постепенно сделать так, что в Крыму начнется хаос и полная неразбериха, после чего и начнется главная заваруха. А моя смерть им зачем? Теперь уже спрашиваю я. Ты твоя? Это значит, ты тот пацан, что гостил у князя? Не знаю. Румынам просто нужна твоя смерть, это для них так же важно, как прибрать полуостров к своим рукам. приехали, однако, то есть румыны столь сильно хотят убить даже не Вермайна или Волконского, а именно меня, анекдот какой-то, что делать будем со всем этим, спрашиваю Вермайна, да хай краткое знает, в сердцах признается тот, я ожидал услышать кликухи тех людей, которые решили забрать себе полуостров, а тут такая история всплыла, разбираться надо, ну и Бульба явно рассказал нам не все, что знал, не так ли, падла, все расскажу, мамою клянусь, надо вести его к князю, делаю предложение Кириллу, дело, мягко говоря, не совсем нашего уровня, тут замешана политика и еще что-то серьезного, нужно сообщить обо всем Волконскому и этого Бульбу ему же сдать, Эмэл, как же мне не хочется иметь дело с дворянами, но ты, сука, прав, дело принимает слишком крутой поворот, а Болтус, позвони нашим, пускай пригонит сюда тачку покраше, мы собираемся навестить князя. Глава 29. Туман войны. Люксовый автомобиль приехал к складской зоне достаточно быстро. Контрабандиста Бульбу сразу засунули в багажник, предварительно связал и заткнув ему рот кляпом. А тот, кажется, даже был чрезвычайно рад всему этому. Видимо, тот факт, что им теперь займутся люди князя, а не Кириллу, подарил ему надежду на лучшее. Ну-ну, он ведь является соучастником нападения на поместье, где в тот момент был сам патриарх Волконских. За такое, знаете ли, не стоит ждать сильных послаблений, даже если наш Бульба расскажет очень много важной и ценной информации касательно последних необычных событий на полуострове. Вряд ли гвардейцы князя будут с ним более обходительными. А еще никто не отменял смертного приговора по итогу разбирательств. Но даже если до этого дело не дойдет, свои пару десятков лет контрабандист отсидит от звонка до звонка. Вермайн лично сел за баранку автомобиля, а я устроился на пассажирском переднем сиденье. Больше с собой Кириллу никого не взял. Цитирую его. «Ни хрен вам, уроды, показываться на глаза князю». Авторитет лишь приказал своим людям зачистить все следы бойни, распотрошить склад полностью и забрать все хоть сколько-то ценное. Надо же получить достойное возмещение ущерба со стороны Бульбы. Кириллу, кстати, уже позвонил кому-то из людей князя, так что нас там уже ждали. Ехать нам до поместья отсюда было не так уж далеко, полтора часа от силы, если сильно не спешить. Очень скоро мы с Волконским вновь пересечемся. Даже интересно, чем эта встреча может обернуться, учитывая, что я уже опрокинул охрану князя и начал работать на братский круг. Попробует ли он пообщаться со мной на разные темы? Поглядим, посмотрим. Вермайн же первые 15 минут поездки нет-нет, но поглядывал на меня, ему определенно хотелось воспользоваться моментом и побеседовать со мной, но как-то слишком долго он мялся, а я в свою очередь даже не пытался заговорить первым. Вот Кириллу надо, пускай он и начинает. «Пацан, насколько ты реально силен?» — наконец-то спросил меня Вермайн. Я ухмыльнулся этому вопросу, пробрало главу группировки, когда он увидел, что случилось с гончими и друзьями контрабандиста. Его можно понять, он наверняка был уверен, что если у меня что-то и получится, то действовать мне придется скрытно и потребуется значительное количество времени. Вместо этого на все ушло меньше 5 минут, почти все мертвы, а я даже не поцарапался и не запыхался. В такой ситуации у Кирилла сейчас лишь одна мысль в голове, может быть, я в разы сильнее даже его самого. Мужчина в самом начале нашего знакомства предполагал, что у него есть шанс загробастать себе сильного боевого мага. Сейчас же речь идет скорее о том, что он собирается пригреть у себя под боком того, кто легко скинет его с места лидера группировки. Не сейчас, разумеется, но через пару лет, максимум 5, подобное может легко произойти. Тут уже невольно задумаешься о том, что же делать в такой непростой ситуации. Однако Вермайн все же не знает, насколько я силен и на что реально способен. Единственным живым свидетелем бойни является Бульба, но с ним Кириллу пока не поговорить тет-а-тет, а даже если и поговорил бы, то что из этого? Контрабандист просто рассказал бы про кучу красных глаз и какое-то фиолетовое мельтешение. Такая себе информация, которая лишь нагонит лишнего тумана и заставит Кирилла еще сильнее призадуматься о моих способностях и силе С. Мне же этот самый туман на руку. При свидетелях конкретно свои способности я использую по минимуму. Ну, есть у меня в запасе несколько атакующих заклинаний и кое-что из защитных чар, в этом нет ничего такого сверхвпечатляющего, может, я просто талант. Что же касается существ, которых я якобы призывал, то тут у свидетелей нет никакой точной информации. Какой-то необычный кот и еще существо со странной головой, Все, и на что эти существа способны, немногочисленные свидетели тоже толком ничего не расскажут. Вот и выходит, что Кириллу, да и князь Волконский тоже, осознают, что со мной все не так уж просто, но ни к каким конкретным выводам о предел моих нынешних способностях прийти не могут. Я же в свою очередь совсем уж облегчать им работу не собираюсь. Так называемый туман войны позволит мне сохранить свои главные секреты и заставить других людей действовать так, как это нужно мне. Ничего личного, мне ведь нужно как-то пробиваться все выше и выше до самой вершины местной пищевой цепочки власти, если я хочу достичь своей глобальной цели. Высшая магия мне еще недоступна, у меня просто богатый багаж знаний по магии, крайне расплывчато отвечаю на вопрос Кирилла. К тому же, на складе я не применял свою магию. С монстрами и друзьями Бульбы мне удалось расправиться чужими руками, или даже лучше сказать лапами. Значит, это все твои призывные твари, не спрашивал, а утверждал Вермайн. Откуда нахрен у тебя вообще такие способности? Тебе же ML всего 16. Ты вот простолюдин, однако владеешь крайне редким типом магии по изменению тела. А у меня все же есть небольшое преимущество в виде силы крови зотовых, которые всегда считались очень сильными магами. И хотя я, по сути, перевел все стрелки на наследие зотовых, что в целом могло объяснить мои потрясающие способности, однако Вермайну этого определенно было мало. Пора затронуть самую важную тему и расставить все точки над «и». Кирилл, давай сейчас поговорим не как подчиненный со своим боссом, а как два взрослых человека, сказал я. Тебя напрягает то, что я чрезвычайно силен как маг, а значит ставлю под угрозу твое лидерство в группировке. В обычной ситуации твои опасения были бы оправданы, однако не в данном случае. Мне братский круг интересен лишь как возможность продвинуться по пути к своей главной цели. Задумываешься о том, чтобы вернуть дворянство, догадался Вермайн, именно. И поэтому брать на себя руководство бандитской группировкой в такой ситуации лишь усложнять себе задачу. В дальнейшем из-за этого могут возникнуть большие проблемы. Придется в итоге отказываться от лидерства, обрывать все связи или даже ликвидировать братский круг, дабы эта темная страничка моей жизни не помешала стать хотя бы бароном. Нет, проще немного поработать на тебя, обзавестись связями и хорошо подзаработать, после чего пойти дальше. И да, твоя группировка так или иначе сильно зависит от князя, который позволяет вам заниматься своими делами на полуострове, пока вы не переходите определенную черту. Вот скажи, Волконский будет рад тому, что на твое место приду я, учитывая крайне непростую историю моей и князя семей. Гладко стелишь, хмыкнул Вермайн, но ты по делу балакаешь. Ладно, будем считать, тема закрыта, хотя бы на время, и на том спасибо. Данный результат меня пока удовлетворит, а дальше вроде его сестрица хочет со мной поболтать о всяком. Полагаю, если мне удастся донести до нее свое видение картины и объяснить, чего я на самом деле хочу добиться, то Ирина сможет убедить своего брата в том, что от меня подставы можно не ждать. Хотя тут с полной уверенностью ничего утверждать нельзя. Бандиты народ скользкий, каждому хочется хапнуть как можно больше, и поэтому нередко они подставляют своих же. И Кирилл мыслит как типичный глава группировки, который всегда ждет удара в спину от своих же. Эх, где же вся эта бандитская романтика, воспетая всеми, кому не лень? Спустя некоторое время мы все же добрались до поместья князя. Ох и весело же сейчас всем будет. Машину пропустили на территорию поместья, и Вермайн подъехал аж к главному входу. Тут нас ждало трое гвардейцев и еще лично Приходько. Когда я вышел из машины, то он определенно сильно удивился и даже толком не поздоровался, так как растерялся. А я же, подойдя поближе, только и сказал, предупреждал же, что лучше дать мне побольше свободы. Тот печально вздохнул, но к этому моменту Вермайн достал Бульбу из багажника и заставил того дойти до гвардейцев на своих двоих, так что наш разговор с Приходько сильно откладывается. «Вот этого перца надо отвезти прямиком к князю», — сказал Кириллу. «Он напрямую завязан с нападением на это поместье, но там все капец как непросто, поэтому без князя никак. Идите за мной», — махнул рукой гвардейцы, вся наша дружная компания пошла за ним следом. Раз и вот мы уже в знакомом кабинете. Волконский тоже был сильно удивлен моему явлению народу. Однако с ним я сейчас даже общаться не стал. Был в кабинете камин с парой кресел рядом с ним, там я и устроился. Пускай взрослые дяди занимаются своими делами, мне нужно лишь послушать, что же там расскажет Бульба по итогу. Вот князь, как и заказывали, Вермайн толкнул контрабандиста в спину так, что тот тут же рухнул на колени. «Ты просил, я сделал. Эта гнида помогала переправить в Крым тех гончих, что напали на твое поместье. Да мы только пару часов назад еще почти целую этих тварей размотали. Про то, что это я на самом деле стаю размотал, Кирилл не обмолвился. То ли просто решил прибрать все заслуги к своим руками, то ли просто не хотел светить меня слишком сильно перед Волконским. Меня в целом оба варианта устраивали. В первый раз, что ли, руководители забирают себе заслуги своих подчиненных? Он назвал имя заказчика, спросил князь. А как же, назвал. И это капец какая интересная информация. Наш контрабандист заявляет, что все организовано румынскими дворянами, семьями Гридискула и Гроссу. И это даже не самое забавное. Оказывается, эти же суки также натравили беспредельщикам на мою группировку. Говорит, хотят тут своих бандосов поставить и шатать ситуацию, чтобы дестабилизировать обстановку в регионе. Ну еще румынам почему-то в край конец нужно, чтобы сдох Никита Зотов. Князь и Приходько тут же уставились на меня. Я же лишь развожу руками, показывая тем самым, что сам ничего не понимаю в сложившейся ситуации. Так, ну насчет того, зачем этим румынам накалять обстановку на полуострове, вопросов нет, тут все дело в политике, сказал Приходько. А Никита им на кой сдался? Он сдался не румынами, а туркам, удивил всех своими словами князь. Все это затеяли именно они, и я даже наконец-то понял, что же происходит на самом деле. Абсолютно все присутствующие обратились во вслух. Даже, казалось, Бульбу очень интересовало то, что сейчас расскажет Волконский. Видимо, даже его давно мучил вопрос, зачем его нанимателем сдался какой-то пацан. Эта история имела место быть еще за несколько лет до моего собственного рождения, начал рассказывать князь. Если честно, обо всем этом я уже успешно позабыл, как и многие другие, так как после гибели рода Зотовых давняя история должна была закончиться. Но, видимо, это оказалось не совсем так. Тогда лишь как 5 лет закончилась большая война с германцами. Мы потеряли значительные территории на западе, однако и Фридрих IX оказался в дураках из-за Британии, Франции и Италии. Шакалы тогда хорошо поживились, и по итогу Россия с Германией оказались в числе проигравших. Но не об этой войне сейчас речь. Ослабленная Россия была лакомым кусочком для многих, и нас начали поднакусывать с разных сторон. Турки не были исключением, они были только рады отомстить за потерю территорий, в особенности Крыма, после того как мы в составе коалиции стран сделали все, чтобы на замену Османской империи не пришла турецкая. Туркам было за что нам мстить, это факт. И делали они в своей, простите за выражение, ублюдской манере, занимались работорговлей. Похищали людей в разных странах и свозили к себе в страну как рабов. Особенно их интересовали красивые девушки. Даже в те тяжелые времена мы активно боролись с этой заразой, но успехи были так себе. Перекрывали один канал поставок людей, а 2 новых возникали в других регионах. Хотя наш полуостров пользовался у турков особой популярностью в этом плане. Уж не знаю, к чему бы все в итоге пришло, но однажды к нам в Крым прилетела турецкая делегация во главе с принцем Миртом, старшим сыном правителя Турции. Все якобы для налаживания международных связей и прочей ерунды. На самом деле принца определенно послали ради того, чтобы он своими глазами посмотрел, как идут дела на полуострове и что турки могут еще сделать для создания большего хаоса. И тут мы подходим к ключевому моменту всей истории. Во время одной из поездок по самым интересным местам полуострова принц заприметил одну очень красивую молодую девушку. Он тут же попытался познакомиться с ней, но та сходу дала ему поворот от ворот. Принца это взбесило, он был готов метать гром и молнии, требовал от девушки, чтобы она поехала с ним. Даже пытался заставить русскую делегацию, что сопровождало его, поспособствовать в этом деле. Но ничего у него не получилось, так как это была отнюдь не простолюдинка, а Наталья Зотова. Да Никита, она была из твоего рода, любимая внучка тогдашнего патриарха семьи. Так что принц не получил желаемое. Его пытались успокоить, но куда там. Мерт был упрям, мелочен и мстителен. Впрочем, таким он и остался. Так что впоследствии он решил воспользоваться работорговцами, чтобы заполучить Наталью. Даже помог преступникам тем, что послал им в помощь своих личных гвардейцев, среди которых было несколько магов. Наталью они похитили в итоге, причем это произошло буквально через сутки после того скандала с требованиями принца. И, разумеется, все поняли, что к чему. Доказательств только не было, а без них что-то иностранному принцу предъявлять было нельзя. По крайней мере, так думало большинство. Зотовым, как вы все понимаете, Доказательства и улики были не нужны. Они моментально мобилизовались и отправились вызволять Наталью. Эта история могла очень плохо закончиться не только для Зотовых, но и нашей страны. Но принц Мерт оказался идиотом. Лучше и не скажешь. После похищения девушки он со своими людьми прибыл в логово работорговцев. Очень ему хотелось поиздеваться над Натальей, рассказывая ей, что он с ней сотворит, когда они прибудут в Турцию. Сказать, что этот человек последняя мразь, значит ничего не сказать. А дальше картина маслом. Зотовы начинают полноценную боевую операцию, убивают часть контрабандистов и гвардейцев, остальных берут в плен. Принц тоже оказывается среди пленных. Улик, указывающих на то, что турки работают с работорговцами и в деле замешана даже правящая семья, более чем предостаточно. Еще было много товара, девушки охотно рассказывали, что с ними произошло и кто является настоящим преступником. Вот-вот должен был разразиться немалый скандал. Турки все еще живут, используя рабов как бесплатную рабочую силу. Однако тут сам принц попался на том, что похитил молодую дворянку. А это табу. Одно дело красть простолюдинов и делать из них беспомощных рабов, а другое трогать дворян. Только благодаря тому, что они не переходили эту черту, по ним не прилетало от многочисленных соседей и все заканчивалось борьбой с работорговцами на местах. В итоге правителю Турции пришлось лично приехать спасать сына. Наша страна и отдельно Зотовы многое тогда получили за жизнь Мерта. И отдельным моментом идет клятва о том, что правящая семья будет платить Зотовым ежегодную дань, очень немаленькую дань, унизительный плевок в сторону турков, которые сами любили требовать дань с других. Ну и Мерта, разумеется, никто больше не желал видеть в России. Вот такая вот история. Князь закончил, но все молчали, переваривая услышанное. Семья у Никиты была боевитая, хотя это можно было понять из того факта, что альянсу родов потребовалось несколько месяцев, чтобы их уничтожить. Хорошие они были люди, отважные и бескомпромиссные. Интересная история, говорю я, но почему сейчас? Да, пока я жив, этот принц должен исполнять давнюю клятву, а за 16 лет там наверняка накапало немало. Однако меня ведь можно было убить давным-давно. Зачем ждать столько лет и отнимать ресурсы, выделенные на конкретную операцию по дестабилизации ситуации на полуострове? На этот вопрос даже я отвечу, заявил Приходько. Ровно 6 месяцев назад этот сучий принц Мерт стал правителем Турции. Отец его был более или менее разумным человеком, поэтому во время той истории с работорговцами отдал нам на растерзание и своих людей и выкупил жизнь принца. Работорговцев на полуострове с тех пор не было, и турок даже не пытался отомстить, хотя явно радовался гибели Зотовых от рук своих же. А сейчас у турков в правителях эта мразь. Мерт за эти полгода уже показал себя мстительным самодуром, который желает вопреки всему сделать из ослабевшей Турции наследника Османской империи. Видать, когда он готовил всю эту операцию, то мимоходом узнал про то, что Никита Зотов жив и формально старый договор все еще имеет силу. Вот он и решил убить его. Но своими руками все провернуть он не мог, иначе его заклеймили как клетвопреступника. А для турков это клеймо на всю жизнь. Мерта своим же подчиненные и слуги уважать перестали бы. Вот он и начал мутить всякую херню с гончими и непонятными убийцами. И снова молчание. Мда, надо как это все переварить, прежде чем обсуждать, что же нам с этим делать дальше. Глава 30. Держать дистанцию. Тяжело, однако, сходу принять все услышанное. Градус всех происходящих событий резко вырос, даже вышел на международный уровень. Меня, оказывается, хочет убить не абы кто, а правитель Турции. И все ради того, чтобы не только не платить солидную дань, но еще и отомстить моему роду, навечно похоронив его в истории. Такую историю и нарочно не придумаешь. Я неожиданно осознал, что Никита был приговорен с самого начала. Над ним издевались некоторые детдомовцы, местные дворяне рано или поздно воспользовались бы им в своих целях, а тут еще целый султан Турции, оказывается, желает его смерти. Шансов у молодого Зотова не было от слова совсем. Печальный, а главное несправедливый итог как для юноши, так и его славного рода. Может, поэтому из невероятного количества погибших или даже еще нерожденных людей моя душа оказалась именно в этом теле. Судьба крайне капризная дама, от которой можно ожидать чего угодно. Однако даже она не любит, когда с достойнейшими происходят вот такие истории, и потому начинает плесть свою паутину судеб, чтобы восстановить справедливость. Это может занять как несколько лет, так и десятилетия или даже столетия, и все же однажды все получат по заслугам. Впрочем, закончим с лирикой, вернемся к нашим делам. Ситуация действительно приняла серьезный оборот, и это явно не мой уровень. Чтобы бодаться с целым султаном, необходимо стать крайне влиятельным и богатым человеком с большими связями не в одной только России. Сами понимаете, что мне до этого еще ох как далеко. Даже сложно предугадать, сколько лет мне потребуется, чтобы достичь нужного уровня для закрытия вопроса с султаном раз и навсегда. Речь идет о десятках лет, не меньше. И не я один почувствовал, что дело заходит слишком далеко. «Ну, господа, я валю отсюда», — заявил Вермайн. «Поручение какое выполнить или беспредельщиков загасить, всегда рад стараться. А вот эту херню с султаном оставьте себе. Даже связываться со всем этим не хочу. Пойду лучше дальше наводить порядок, да разбираться с понаехавшими беспредельщиками. Хотя буду не против, если вы с этим подмогете. Полиции отдан приказ оказать вам всяческую поддержку. При необходимости будет задействован полицейский спецназ», — сообщил Волконский. «Скоро с тобой свяжутся, скооперируйтесь и начните очищение полуострова от тех, кто решил устроить тут хаос. Лучше бы без ментов обойтись, но не мне сейчас нос воротить от помощи. Лады, тогда всего хорошего, оставляю вам контрабандиста для допроса». Вермайн пошел на выход. «Я уже собирался встать, что последовать за ним, однако вновь заговорил князь. Никита, ты можешь задержаться, я хочу с тобой поговорить, только поговорить. Максим, уведи пленного и допроси как следует». «Слушаюсь», — ответил Приходько и вместе с другими гвардейцем выпроводил Бульбу из кабинета. «Ох и не завидую я этому контрабандисту, однако жалеть его не буду, сам виноват в своих бедах». Кирилл малость замешкался, но я ему кивнул, мол, нормально все. «Раз князь хочет поговорить, то почему бы и нет? Этот разговор все равно давно напрашивался. Так чем кота за яйца тянуть? Лучше уж сейчас закрыть некоторые вопросы, коль выпала такая возможность. Я тебя в тачке подожду», — сказал мужчина и тоже вышел из кабинета. Пришлось мне все же вставать и садиться уже в другое кресло, стоящее у стола князя. «Что вы будете делать со всей этой информацией?» Интересуюсь у него. «Теперь это уже не обычные разборки бандитов или попытки какого-то дворянина убить меня ради огромной выгоды. Обращусь к Рюриковичам. Я и так собирался обратиться к ним за помощью, однако теперь правящий род будет вынужден взять на себя решение этой проблемы. Румыны под покровительством турков пытаются вмешаться во внутренние дела империи и дестабилизировать отдельный регион. Это просто невероятная наглость, и виновные должны поплатиться за такую дерзость. Слов вашего контрабандиста мало, однако учитывая уже произошедшие события, то Рюриковичи и их слуги смогут собрать достаточно улик, дабы в короткие сроки дабы предоставить их султану. Это означает, что скоро от тебя отстанут. После того, как всплыла эта история, твоя смерть будет означать, что Мерт не просто нарушил клятву, но и посмел убить последнего живого Зотова. Поэтому вскоре убийцы перестанут донимать тебя, а еще ты, пускай и не очень скоро, но сможешь рассчитывать на солидное количество денег, которые тебе должен заплатить нынешний султан. Все ведь уже забыли об ежегодной дани, а теперь он будет вынужден выплатить все деньги за 16 лет и в дальнейшем каждый год слать тебе деньги. Тебе одному их хватит далеко не на одну жизнь. Или же этих денег хватит на то, чтобы приобрести достаточно активов и впоследствии получить титул барона. Это очень большая удача. Не могу не признать, что эти слова меня сильно порадовали. Один факт, что от меня отстанут разнообразные убийцы, позволяет мне вздохнуть спокойно. Жаль, что это будет лишь временная передышка. Судя по всему, этот Мерт действительно гнилой человек, которому будет как серпом по яйцам тот факт, что он должен будет платить мне ежегодную дань. Его позор был практически забыт, а теперь все начинается заново. Пройдет минимум года три, но Мерт все равно возобновит свои попытки убить меня. Об этом нужно помнить и не расслабляться. Как же забавно, что первым моим серьезным врагом оказался целым турецким султаном. Я не размениваюсь на мелочи, ага, деньги. Очень большие деньги вскоре буквально упадут с небес мне прямо в руки. Волконский прав, я могу жить спокойно до конца жизни, оставшись простолюдином, или же приобрести побольше различных коммерческих заведений и производств, дабы вновь стать дворянином. Самая главная проблема решилась сама собой, что не могло не радовать. После этого останется дождаться 18-летия и заручиться поддержкой парочки родов. Проблема лишь в том, что из меня бизнесмен, как из Аболтуса балерина. Король Кадиус, конечно, в качестве общей программы обучения много всего впихнул в мою пустоватую головушку. Общие понятия об экономике и прочие сопутствующие знания у меня имелись, поэтому кое-что у меня может и получиться. Однако все эти знания были чрезвычайно полезны в другую эпоху, а в этом, так называемом современном мире, мне нужно знать гораздо больше. Выходом из ситуации может быть найм толкового человека, который сможет не только сохранить мой капитал, но и приумножить, в то время как я сам буду учиться и познавать мир большого бизнеса. К счастью, у меня появляются подвязки в братском круге, да и князь ко мне неравнодушно дышит. Так что я найду способ, как добиться желаемого и не профукать деньги. Кстати, наверняка кто-то на моем месте подумал бы о том, что теперь связываться с бандитами больше нет никаких серьезных причин. Да, деньги для меня теперь вроде и не проблема вовсе. Тем не менее надо дождаться, когда Рюриковичи заставит султана раскошелиться, а во-вторых, никто не отменял необходимость сделать себе имя и обзавестись нужными связями. Потому будем работать на Вермайна дальше. Никита, что скажешь, если я предложу тебе помочь уже в этом году поступить в одну из академий? Неожиданно спросил меня князь. Мне ведь 16, а там начинают обучение лишь с 17, подметил я. Всегда есть исключения. Если у молодого мага определенно имеется большой талант к магическому искусству, то он может поступить в академию на год или даже два раньше. У тебя такой талант определенно имеется. Интересно. Князь как бы говорит, что в курсе моих необычных способностей, но не пытается выведать, где и как я всему этому научился. Ха, видать, последние события все же заставили его перестать творить дичь и поступать разумно. Это хорошо, я уже начал бояться, что поддерживать хорошие отношения с князем будет чрезвычайно трудно. Так, сейчас у нас конец апреля, до начала нового учебного года 4 с лишним месяца. Но подать документы следует еще в августе и продемонстрировать свои магические способности. Полагаю, что с меня будет особый спрос ввиду того, что мне нет 17, однако для меня это вовсе не проблема. Поступить в академию для меня не проблема, необходимо понять, нужно ли это мне здесь и сейчас. Ведь на этот год у меня были большие планы. Я могу подумать над этим предложением. В данный момент еще не закрыта история с этими покушениями и беспорядками на полуострове. Следует дождаться счастливого момента, когда опасность окончательно минует и можно думать о будущем. Хорошо, подумай об этом хорошенько. А пока, я, конечно, совсем не в восторге от того, что ты стал работать с бандитами. Однако понимаю, что сейчас ты убежден в правоте своих действий. И так как ты почти мгновенно сумел добиться конкретных результатов, заниматься твоим переубеждением не буду. Хочу лишь попросить быть тебя осторожным и не лезть на рожон. Постараюсь. И раз мы с вам пришли к какому-то компромиссу, то хочу поведать важную информацию. На том контрабандисте использовали заклинание разрушения, оно же заклинание самоуничтожения. Печать была поставлена не очень аккуратно и, видимо, не позволяла ему лишь сказать, на кого он работает. Я эту печать снял, но если вы или Рюриковичи хотите заняться этим делом всерьез, то вы должны быть очень осторожны. Печать самоуничтожения, удивился князь. Этой магией в последние столетия почти не пользуются, так как всего одно лишнее слово может привести к гибели человека и всех, кто окажется рядом с ним в этот момент. Видимо, Мерт выучил уроки прошлого и теперь всячески старается скрыть свое участие в нынешних событиях. Только правда все равно всплыла, мы теперь знаем, в каком направлении нужно начать работать. Если это все, то я хотел бы поехать отсыпаться. Сегодня был чертовски тяжелый день, который был наполнен самыми разными событиями. Сейчас мне хочется лишь как следует отдохнуть. Может, тебя отвезти в детдом? Нет, я решил хотя бы на некоторое время пожить в другом месте. Мое нахождение в детдоме подвергает детей большой опасности. К тому же, пока султану не ударили по рукам, мне будет безопаснее переночевать в окружении вооруженных бойцов. Хорошо, не буду спорить, но держи по возможности связь с Максимом. Ты прав, что еще ничего не закончилось и поэтому расслабляться нельзя. Следующие несколько дней будут едва ли не самыми опасными. Вот и поговорили мы с князем. Он явно решил не нагнетать и касаться особо каверзных тем. Ну и хорошо, значит, Волконский теперь наконец-то взял себя в руки и действует так, как должен поступать настоящий князь. Теперь с ним можно вести дела, хотя конкретно сейчас лучше держать дистанцию. Мало ли, вдруг это лишь краткий миг просветления, а затем у Волконского начнется очередной приступ дурости и помешательства на мне. Лучше перестраховаться. Снаружи меня до сих пор ждал Вермайн. Я сел рядом с ним, и он сразу поехал, выруливая с территории поместья. Поболтали с князем, поинтересовался он. Ага, хотя не могу сказать, что разговор принес какие-то значительные результаты. Ну, разве что он не будет меня донимать на тему моей работы на тебя. Про предложение поступить в академию уже в этом году пока умолчал. Пока сам не пойму, нужно ли мне это или нет, буду помалкивать на данную тему. И то хлеб. С князем все же лучше поддерживать хорошие отношения. Так, ты все же надумал остаться у нас? Да, да. В детдом лучше пока не возвращаться, особенно после того, как стало ясно, кому нужна моя смерть. Тогда займешь одну комнату в подвалах клуба, там есть жилые хаты на такие случаи. Черт, сейчас бы сам с удовольствием храпокодованул, третьи сутки толком поспать не могу. Да только хрен там, пацаны сейчас уже готовятся к ночным рейдам. Авось утром будут хорошие новости. Главное перебить побольше этого лошья и загасить всех, кто им помогает. Тогда-то мы не только отдохнем, но и как следует бухнем. У Вермайна определенно было хорошее настроение, а почему бы и нет? Пока все идет к тому, что они справятся с этими беспредельщиками, а захода румынских бандюков не будет. Плюс полиция теперь будет им всячески помогать. Ситуация определенно выправляется. Сейчас главное для нас всех, чтобы Рюриковичи как можно быстрее занялись данным делом. Тогда действительно можно уже будет не ждать появления румынских братков, которые должны были окончательно покончить с братским кругом и занять их место. Ну и мне не придется иметь дело с очередными убийцами. Хотя очередную стаю теневых гончих удалось перебить, третья попытка покушения в самом зародыше зарублена на кону. Четвертой поди уже не случится, и султану придется оставить меня в покое. Поглядим, чем обернется для на всех эта ночь. А ночь прошла с огоньком. Братский круг нагрянул более чем двум десяткам людей, которые активно помогали румынам в их операции. Местами они обнаружили не только нужных людей, но и множество тех самых беспредельщиков. Стреляли сегодня очень много, одним словом. Я, кстати, предупредил Вермайна на тему того, что на искомых нами людей могут быть поставлены печати самоуничтожения. Даже научил его, как можно увидеть эти печати и как их снимать. Это ведь на самом деле не так уж сложно. Кирилл этому научился буквально за полчаса. Просто мне очень не хотелось, чтобы напрасно погибли люди из-за таких неприятных сюрпризов. По итогу нужных людей брали в плен по возможности и без всяких расспросов увозили на одну из точек, где с ними беседовал уже лично Кириллу. Но не всех, разумеется, удалось взять живьем. По самым скромным расчетам, ребята из братского круга положили не меньше 6-7 десятков людей. Если так подсчитать, то как минимум 2/3 пушечного мяса уже было ликвидировано. Осталось не так много залетных бандитов, их ждет очень скверная судьба. А знаете, что самое приятное? За эту ночь ни один объект группировки не был атакован. По итогу залетные были вынуждены уйти в некое подобие обороны и уже не могли творить всякое на полуострове. С учетом того, сейчас еще полиция подключится к этому делу, то ребятишкам пора брать ноги в руки и бежать из Крыма, авось кому и повезет спастись. Всю эту информацию я почерпнул после того, как поспал и утром пересекся с Блицом, которому очень хотелось обсудить последние новости. Пока было еще не ясно, что там из пленных вытряс Кириллу, но вряд ли он узнал что-то новое. Так, лишь детали на вроде того, где искать других беспредельщиков, где хранится оружие для них и все в таком духе. А потом этих людей наверняка отправили к князю как дополнительное доказательство того, что к этому ко всему причастны румыны и турки. Один контрабандист, который обвиняет дворянские семьи в серьезном преступлении, это ни о чем. А вот если таких людей будет больше десятка, да будут иметься иные существенные доказательства. Тут уже отвертеться ни у кого не получится, придется признаваться. Проблема в том, что пока все указывает на две румынские дворянские семьи, а уши надрать надо турецкому султану. Прямых улик, указывающих на него, так и не будет, я уверен. Потому Волконский и хочет действовать через Рюриковичей. Надо, чтобы император с султаном поговорили по душам. Рюрикович намекнет своему царственному собрату, что так поступать нельзя, и если кто-то не отступит, то уже у турков начнутся серьезные проблемы. Буду надеяться, что Мерт труслив и испугается прямой угрозы. Глава 31. Да помогут нам боги. Ну вот чего мы тут сидим, пока самое интересное происходит где-то еще и без нас, возмущался Блиц, ходя из одного угла моей комнаты в другой. Нас же оставили за бортом. Вот как мы можем надеяться на какое-то вознаграждение и повышение, если ничего не делаем? Как лохи тут сидим и ждем, когда же о нас вспомнит? Где справедливость? Я же сидел на кровати, закинув на нее ноги, и молча пил кофе, слушая недовольство Егорова. Было что-то медитативное в том, чтобы слушать Блица, стараясь не особо вслушиваться в то, что он там говорит. Просто если начать вслушиваться, то явно голова начнет болеть. Вермайн с барского плеча выделил мне не такую уж и плохую комнату в подвалах под розовой пантерой. Она была примерно раза в полтора больше, чем та комнатушка, в которой мы с Пашей жили вместе в детдоме. Обстановка, правда, все так же бедновата. Кровать хорошая, правда, с добротным матрасом, небольшой шкаф для вещей и стационарный телефон на небольшой прикроватной тумбочке. И как бы все. А все потому, что это было временное жилье для членов группировки, которым по той или иной причине нужно перекантоваться несколько деньков подальше от своего дома. И пускай комната была почти пустой, но вот остальные подвальные помещения «Розовой пантеры» компенсировали эту самую пустоту, предоставляя все необходимое для комфортного проживания. Полноценная кухня, столовая, пара комнат отдыха с телевизорами, приставками и даже мини-барами, хорошо оборудованный тренировочный зал, душевые комнаты. За порядком следили уборщицы, которых местные бандюки даже пальцем трогать боялись. Лично Кирилл в свое время объяснил всем, что «сейчас будет прямая цитата», «Не хер гадить там же, где и жрешь». Если переводить на обычный русский, то местные девушки не проститутки, и от них зависит, будут ли бандиты жить в свинарнике или чистоте. Поэтому к дамам и не лезли. По крайней мере, если они заинтересованы в мужском внимании. Вот такие порядки царили тут. Меня с утра уже встречали как своего, когда я зашел на кухню за кофе. А Болтус и остальные участники того налета на склад Бульбы рассказали всем, как мне удалось в одну харю всех порешить и взять контрабандиста живьем. Выходило, что я помог группировке, ну и ручки не побоялся вымазать в чужой крови. Так что и отношение ко мне стало соответствующим. А потом ко мне приперся Блиц, который сначала рассказал последние новости, после чего принялся причитать, что без него проходит все веселье. Рымба, блин, комнатный. И мне в свою очередь пришлось вставлять тебе мозги на место, чтобы от тебя была хоть какая-то польза. Блиц, а ты еще не забыл, как совсем недавно орал как девчонка во время перестрелки. Подкалываю его после очередной порции кофе, отправленной прямиком в желудок. Но я же вчера уже не кричал, тут же вспетушился тот. И вообще, как я буду учиться быть реальным бандитом, если меня не берут на нормальные дела, не позволяют привыкать к этому адреналину и не дают пошмалить? Тут же без реального опыта никак. Так-то, конечно, зерно истины в его словах есть. Плюс, раз уже во время второй перестрелки он не паниковал, а предпринимал более или менее разумные действия, пытаясь уберечься от пуль, то Блиц не совсем пропащая душа. Еще пара-тройка таких случаев, и он уже будет готов вместо пряток стрелять в ответ. Научиться только нужно использовать огнестрельное оружие так, чтобы себе или своим товарищам ничего ненароком не отстрелить. Только вот смотрю я на этого храбреца и не вижу в нем человека, который может участвовать в серьезных разборках. Ну, не создан Александр Егоров для этого, и все тут. Нет в нем нужного стержня, его судьба оставаться мелким мошенником и воришкой. Это его предел в бандитской жизни. Он может желать и пытаться добиться большего, но это приведет лишь его к скоропостижной смерти. Парню надо либо смириться, что его не будет ждать резкий взлет в карьере преступника, либо найти себя в другой стезе. В некоторых законных сферах Блиц сможет достаточно легко добиться серьезных успехов, если, конечно, научится затыкать свой рот. Ты бы сбавил градус воинственности, посоветовал я парню, ставя уже пустую кружку на тумбочку. Не просто так сейчас Кирилл задействовал самых верных и надежных людей. Вчера нам довелось узнать такое, от чего наш босс был, мягко говоря, не в восторге. Уж поверь, сейчас ему нужно жестко контролировать ситуацию, и поэтому такие бойцы, как ты, за которыми нужен глаз да глаз, ему сейчас не нужны. Кстати, а чего ты не рассказываешь, что вы вчера от Бульбы узнали? Сразу же перевел тему Блиц. Пацаны говорят, ты там положил немало народа, и в итоге вы с боссом аж к самому князю поехали. Это так? Так, не стал я отрицать. Но можешь даже не пытаться просить рассказать больше. Эта информация не для твоих ушей, да и нам с Кириллом было бы лучше многого не знать. Можешь, конечно, опробовать что-то узнать, однако не удивляйся, когда Вермайн тебе голову оторвет. Егорову, видимо, все же хотелось сохранить собственную голову на плечах, так что он заткнулся и больше не стал меня расспрашивать. Вот и славненько, а то в последнее время даже не удается сохранить все свои способности в тайне и регулярно ими свечу перед посторонними. Буквально лезет из меня старый я, который никогда и ничего не скрывал, предпочитая действовать в открытую. Это еще одна причина, по которой мною было принято решение оставаться третьим среди генералов. Тут в дверь постучались, и мы с Блицом ожидали, что сейчас сюда кто-то зайдет, но никто не зашел. Хорошо, хоть я быстро сообразил, что надо сделать. Войдите. Дверь открылась, и в мою комнату вошла Ирина Вермайн. Ирка, а ты чего тут? Удивился Блиц. Тебя же босс отослал на дачу. А я вернулась. Девушка прошла дальше в комнату и села на край кровати рядом со мной. Ситуация начала выправляться. К тому же Кириллу посчитал, что мне будет безопаснее именно тут, так как здесь собрались почти все бугаи и даже пара лейтенантов. Ну, Жора минут 20 куда-то уехал по делам, а вот Аболтус просто свалил, рассказал, что там с лейтенантами Егоров, сказал, что пожрать хочет нормально.